Пират и кот торжествовали победу. Они пили вино и громко распевали. Я и ты такие разные. Ты и я такие разные. Но горячей дружбой связаны мы с тобою. Слово пиратское завято. Будем дружить навсегда. Я уважаю пирата, а я уважаю кота. Я и ты одна компания. Ты и я одна компания. В каждом море обаяния. У нас с тобой, честно признайся, усатый. Хочешь лишиться хвоста? Не хочу, я уважаю пирата. А я уважаю кота. А я уважаю пирата. А я уважаю котов. Я уважаю пирата. А я уважаю.